Розарий. Мистер и миссис Анструтер сидели в гостиной своего поместья Уэнстфилд-Холл в графстве Эссекс и завтракали. Они обсуждали планы на день. «Джордж», — сказала миссис Анструтер, — «съездил бы ты в Молден и купил бы какие-нибудь вязаные изделия. Я же говорила, что мне придется их продавать на ярмарке». «Конечно, Мэри, я съезжу, если ты хочешь. Только я собирался поиграть в гольф с Джеффри Уильямсом, ведь ярмарка лишь в следующий вторник». «Ну и что, Джордж? Я полагала, что ты сообразишь, что если в Молдоне я не найду того, что мне надо, я буду вынуждена обратиться в другие магазины, а они, разумеется, пришлют сначала или что-нибудь дорогое, или некачественное. Но раз ты договорился с мистером Уильямсом, тогда, конечно. Но ты мог бы и меня предупредить». «Ах, нет-нет, вообще-то я не договаривался. Я все понимаю. Я поеду». «А ты чем займешься?» «Ну, после того, как приведу в порядок дом, посмотрю место, где хочу разбить розарий. Кстати, поговори перед отъездом с Коллинзом и покажи ему то место, которое я выбрала. Ты знаешь, где это?» «Не совсем, Мэри. У дальнего края, рядом с деревней?» «О, Господи, нет, дорогой мой Джордж. По-моему, я тебе ясно объяснила. Нет, это небольшая полянка в кустарнике рядом с тропинкой, ведущей к церкви». «Ах, да, это там, где когда-то, говорят, стоял летний домик, где старая скамейка и столбы. Но тебе не кажется, что там темновато?» «Джордж, дорогой мой, позволь и мне иметь хоть талику здравого смысла, и свои идеи о летнем домике мне не приписывай. Если избавиться от нескольких самшитовых кустов, то солнца там будет предостаточно. Все твои возражения мне прекрасно известны, уверяю тебя, что вовсе не собираюсь оголять это место. Просто я хочу, чтобы Коллинз убрал скамейки и столбы за час. Потом я сама туда приду. Надеюсь, ты с этим быстро управишься. А после ленча я займусь рисованием, а ты, если хочешь, сможешь пойти». «Прекрасная мысль, замечательная. Да, ты закончишь рисунок церкви, Мэри, а я сыграю партию». «Вообще-то я хотела сказать, что ты мог бы навестить епископа, но, по-видимому, все мои предложения никуда не годятся. Ну а теперь отправляйся, а то так весь день пройдет». Лицо мистера Анструтера, которое стало тяготеть к удлинению, вновь сократилось, и он поспешно покинул комнату. Вскоре из коридора послышался его голос, раздающий указания. Миссис Анструтер, величественная дама лет 50, после вторичного изучения утренней почты, возобновила хлопоты по дому. Через несколько минут мистер Анструтер с Коллинзом, которого первый обнаружил в оранжерее, направились к месту предполагаемого розария. «Я плохо разбираюсь в вопросе, каковыми должны быть условия для подобного типа цветников». Но склоняюсь к мысли, что миссис Анструтер, несмотря на то, что считала себя прекрасным садовником, плохо выбрала место для воплощения своего замысла. Поляна была маленькая и заболоченная. С одной стороны она граничила с тропинкой, с другой ее окаймляли густые заросли самшита, лавра и других вечно зеленых кустарников. Земля была почти полностью лишена травяного покрова и поражала своей чернотой. При виде обломков грубых скамеек и потрескавшегося дубового столба, возвышавшегося примерно посередине поляны, догадка мистера Анструтера о том, что когда-то тут стоял летний домик, переросла в уверенность. Оказалось, что Коллинза не поставили в известность о намерениях хозяйки относительно данного участка земли, а узнавший энтузиазма он не проявил. «Я, конечно, быстро уберу эти скамейки», — сказал он. «Место это они не красят, мистер Анструтер. Да и сгнили давно. Вот, поглядите, сэр». И он отломал большой кусок. «Совершенно гнилая. Да, я их уберу». «И столб», — добавил мистер Анструтер. «Его тоже надо убрать». Коллинз сделал шаг, потряс руками столб, а потом почесал подбородок. «Твердо он стоит, этот столб», — сообщил он. «Наверное, много лет так стоит, мистер Анструтер. Так быстро, как скамейки, я его не уберу». «Но твоя хозяйка хочет, чтобы здесь все было убрано за час», — возразил мистер Анструтер. Коллинз улыбнулся и медленно покачал головой. «Простите, сэр, вы сами-то попробуйте». «Нет, сэр, никто не может сделать то, чего он не может, правильно?» «Я могу вытащить этот столб к чаю, сэр, но только придется долго копать. Сэр, сами видите, чтобы вытащить столб, земля должна быть мягкой, как навоз. Простите за выражение, сэр. Мы с мальчишкой постараемся». «Но еще скамейки», — рассуждал Коллинз так, словно план расчистки участка принадлежал исключительно ему. «Можно приволочь тележку и убрать их примерно за час, если разрешите. Только что, Коллинз. Но я должен выполнять приказы и ваши, и кого-нибудь еще». Последние слова были добавлены с некоторой поспешностью. «Но извините, сэр, я бы не стал тут разбивать розарий. Вы только гляньте на самшит, калину. Они же совсем свет загораживают». «Да, но мы от них избавимся». «Ах, избавитесь. Да, конечно, но... Простите, мистер Анструтер». «Извини, Коллинз, но мне пора. Машина уже подъехала. Хозяйка тебе все сама объяснит. Я скажу ей, что ты все уберешь к полудню. До свидания». Коллинз остался почесывать подбородок. Миссис Анструтер выслушала отчет с недовольством, но не стала настаивать на изменении планов. К 16:00 она, отпустив мужа играть в гольф, справившись с Коллинзом и другими обязанностями, приказала отнести складной стул и зонтик на нужное место и села рисовать церковь. Но тут на тропинке возникла горничная, которая сообщила, что в гости пришла мисс Уилкинс. Мисс Уилкинс принадлежала к оставшимся в живых членам семейства, у которого чета Анструтеров и приобрела Уэстфилдское поместье несколько лет тому назад. Мисс Уилкинс проживала неподалеку. На этот раз она пришла попрощаться. «Узнаю, мисс Уилкинс, не будет ли она столь любезна прийти сюда?» — попросила миссис Анструтер. И вскоре появилась дама зрелых лет, мисс Уилкинс. «Да, завтра я покидаю Эшес и смогу рассказать брату, как чудесно изменилось поместье. Ему, правда, немножко жаль старого дома, как, впрочем, и мне. Но сад стал и вправду восхитительным. Мне приятно слышать ваши слова, но с переменами мы еще не покончили. Пойдемте, я покажу вам, где хочу разбить розарий. Это совсем рядом». Мисс Уилкинс была подробно ознакомлена с проектом, но мысли ее явно бродили где-то еще. «Да, очаровательно», — наконец несколько рассеянно произнесла она. «Простите, я немного задумалась, миссис Анструтер. Я очень рада, что побывала в этом месте до того, как здесь все изменилось. У нас с Фрэнком произошла тут просто романтическая история». «Да ну», — улыбнулась миссис Анструтер. «Расскажите, пожалуйста, наверняка что-нибудь оригинальное и прелестное». «Да нет, не очень прелестное. Мне это все казалось всегда занятным. Потом мы сюда поодиночке не приходили, и я не уверена, что оно и сейчас не вызывает у меня тревогу. То, что случилось, трудно выразить словами. Мне, во всяком случае. А если рассказать непонятно, то все это может показаться глупостью. Я лишь некоторым образом в состоянии объяснить, какой ужас испытали мы в этом месте, когда были одни». Это произошло осенним вечером после жаркого дня. Фрэнк куда-то пропал, и я искала его, чтобы позвать пить чай. И когда я пошла по этой тропинке, я вдруг его увидела. Он не прятался в кустах, как я думала, а сидел на скамейке в старом летнем домике. Вы знаете, здесь раньше был летний домик, прямо в углу, и спал. И у него было такое страшное лицо, что я решила, что он заболел или даже умер. Я стала трясти его и звать, он проснулся с воплем. Поверьте мне, бедный мальчик, казалось, был вне себя от страха. Мы быстро пошли домой, а ночью он почти не спал и был в ужасном состоянии. Насколько я помню, с ним даже кто-то сидел. Он быстро пришел в себя, но долго не хотел мне рассказывать, что же с ним случилось. Наконец он признался, что ему приснился очень странный, бессвязный сон. Он не видел, что происходит вокруг него, а ощущал, причем очень явно. Сначала он стоял в огромной комнате, где было полно народу, и кто-то, сидевший напротив него, очень властный, задавал ему вопросы. А он понимал, что это очень важно, но что бы он ни ответил, кто-то, человек ли напротив или еще кто-то в комнате, казалось, как он рассказывал, что-то имеет против него. Голоса звучали как будто издалека, но кое-что он запомнил. «Где вы были 19 октября? Это ваш почерк» и так далее. «Теперь-то я понимаю, ему снился суд, но мы никогда не читали газеты, поэтому непонятно, каким образом маленький мальчик так отчетливо представлял себе процесс судопроизводства». Все время, как он говорил, он пребывал в тревоге, был подавлен и ощущал полную безнадежность. хотя я не уверена, что тогда он употреблял именно эти слова. Затем был перерыв, во время которого он ощущал себя очень усталым и несчастным. А потом возникла другая картина. Он выходил на улицу темным сырым утром. Шел снег. Это было на улице или, во всяком случае, среди домов. И он осознавал, что там очень много народу. Потом его подняли по скрипучей деревянной лестнице на какую-то площадку, но разглядеть он был в состоянии лишь маленький костер рядом с ним. Некто, кто держал его за руку, отпустил ее и пошел к костру. И тут ему стало так страшно, это была самая страшная часть его сна, что если бы я его не разбудила, он не знал, что бы с ним случилось. Необычный сон для ребенка, вы согласны? Такая вот история. В том же году мы с Фрэнком тут сидели, я была в беседке, солнце стало садиться. И я послала Фрэнка узнать, не пора ли пить чай. Я же хотела дочитать главу. Фрэнка долго не было, а темнело так быстро, что мне пришлось склониться над книгой, чтобы разбирать слова. И вдруг я поняла, что кто-то мне что-то шепчет на ухо. Все, что я смогла разобрать, было вроде «тяни, тяни, я стану толкать, а ты тянуть». От страха я вскочила. Голос чуть громче шепота звучал свирепо и злобно, хотя шел он издалека, словно из сна Фрэнка. Но, несмотря на свой страх, я стала искать место, откуда доносился этот голос. И я знаю, это покажется глупым, но я говорю правду. Когда я приложила ухо к старому столбу, он был частью скамейки, я услышала этот голос сильнее. Я настолько была в этом уверена, что достала из рабочей корзинки ножницы и сделала на столбе глубокие пометки. Понятия не имею, зачем. Между прочим, интересно, уж не тот ли это столб? Да, кажется, вот пометки, хотя... Во всяком случае, он очень похож на наш. Когда отец узнал, как мы тут перепугались, он сам пришел сюда, и тотчас же беседка была снесена. Помню разговор отца с одним человеком, который выполнял в доме случайную работу, и этот старик сказал: «Не бойтесь, сэр, он крепко стоит, если только его кто-нибудь не вытащит». Но когда я спросила, о чем идет речь, мне ничего толком не ответили. Может быть, отец или мать мне бы рассказали, когда я выросла, но, как вам известно, они оба умерли, когда мы были еще детьми. Должна заметить, мне всегда все это казалось странным, и я часто расспрашивала стариков в деревне, но то ли они ничего не знали, то ли не хотели говорить. Боже, боже, я, наверное, утомила вас своими детскими воспоминаниями, но эта беседка вызвала у меня столько мыслей. Вот только вообразите, чего мы не придумывали в детстве. Что ж, дорогая миссис Аунструтер, мне пора. Надеюсь, зимой встретимся в городе. К тому же вечеру скамейки и столб были убраны, а земля вскопана. Поздним летом погода, как говорится, бывает неустойчивой. И во время обеда миссис Коллинз пришла попросить немножко коньяка, так как ее муж подхватил неприятную простуду, и она боялась, что на следующий день он не сможет работать. Утром же миссис Аунструтер пребывала отнюдь не в мирных раздумьях. Она была уверена, что ночью на участке побывали хулиганы. «И еще, Джордж, как только Коллинз появится, прикажи ему что-нибудь сделать с этими совами». Они так кричали. «А одна наверняка устроилась прямо перед нашим окном. Если она влетит, я просто с ума сойду. Она должна быть очень большая, судя по голосу. А ты разве не слышал? Ну, разумеется, ты, как всегда, крепко спал. Но все же должна заметить, Джордж, ты плохо выглядишь». «Дорогая, я чувствую себя слабым. Ты не представляешь, какие мне снились сны. Когда я проснулся, я был не в состоянии даже говорить о них. И если бы сегодня не было так солнечно и ярко, я бы побоялся их вспоминать». «Послушай, Джордж, хочу заметить, что на тебя это совсем не похоже. Возможно, ты вчера съел...» «Нет, ты ел то же, что и я, если только не в этом гнусном клубе. Ты ел там что-нибудь?» «Нет, нет, ничего. Только выпил чашку чая да съел хлеб с маслом. Я действительно не знаю, как объяснить мой сон. Но ты ведь знаешь, как можно объяснять сны, вспомнив, что видел или что читал. Послушай, Мэри, мне снилось, если тебе интересно». «Мне интересно, Джордж, рассказывай. Я остановлю тебя, когда понадобится». «Ладно, только видишь ли, его нельзя назвать ночным кошмаром в обычном смысле этого слова, потому что никто со мной не разговаривал, да и не трогал, и тем не менее все это было так реально, прямо страшно. Сначала я сидел, нет, ходил по какой-то старой комнате с панелями. Там был камин, в нем горели бумаги, а я почему-то сильно беспокоился. Кто-то, кажется, слуга, я помню, как сказал ему: «Лошадей да побыстрей». Потом я ждал, и тут услышал, как несколько человек поднимаются наверх. Был такой шум, будто шпоры стучат о дощатый пол. Дверь отворилась, и произошло то, чего я ждал. «Да? И что же?» «Понимаешь, не знаю, какое-то нервное потрясение обычно выводит тебя из кошмара. Ты либо просыпаешься, либо все исчезает». Потом я оказался в большой, с темными стенами комнате. И, по-моему, тоже с панелями. Там была куча народа, и я, совершенно очевидно... «Тебя, как я понимаю, судили, Джордж?» «О, Господи! Да, Мэри. Тебе что, тоже снился этот сон? Как странно». «Нет, нет, я почти не спала. Продолжай, Джордж. Я потом тебе все объясню». «Хорошо. Меня действительно судили, и вопрос, без сомнения, стоял о жизни и смерти. Я это чувствовал. Никто не выступал в мою защиту, и где-то сидел самый страшный человек на скамье. И должен заметить, что именно он и издевался надо мной самым бесчестным образом и извращал все мои ответы. А какие гадкие вопросы он задавал». «Какие?» «Ну, где я был в определенные дни, про письма, которые якобы писал, почему я уничтожил какие-то бумаги, а когда я отвечал, он прямо-таки запугивал меня своим смехом. Не знаю, как объяснить тебе, Мэри, но это был настоящий кошмар. Я совершенно уверен, что такой человек существовал когда-то в действительности. И каким же он, должно быть, был негодяем? Он говорил такое...» «Спасибо, но об этом я не желаю слушать. Я могу и сама сходить на поле для гольфа. И чем же это кончилось?» «Меня осудили. Он все сделал для этого. Мне бы очень хотелось, Мэри, передать тебе то напряжение, которое последовало затем, и, как мне казалось, никак не прекращалось. Я все ждал и что-то писал. Я знал, что это для меня крайне важно. Я ждал ответа, а он не пришел. И вот я вышел...» «Ага. Почему ты так говоришь? Ты что, знаешь, что я видел?» «Был серый холодный день, шел снег, и где-то рядом с тобой горел костер?» «Боже милостивый, да. Тебе снился этот сон. Разве нет? Тогда странно. Да, меня казнили за государственную измену. Помню, я лежал на соломе, и меня сильно трясло. Потом я должен был подняться по ступенькам, и кто-то держал меня за руку. Помню, как вижу кусок лестницы и слышу крики толпы. Наверное, я теперь не смогу выдержать толпу и ее крики. Тем не менее, до главного, к счастью, дело не дошло. Сон прервался, и у меня в душе как будто прогрохотало. Но, Мэри...» «Я знаю, что ты хочешь меня спросить. По всей видимости, это что-то вроде чтения мыслей. Вчера заходила мисс Уилкинс и рассказала мне о сне, который ее брат видел в детстве, когда они жили здесь. И я, безусловно, о нем подумала, когда проснулась ночью от этих ужасных криков совы и хохота этих типов в кустарнике. Кстати, проверь, не натворили ли они чего-нибудь, и сообщи в полицию. Так вот, я предполагаю, что когда ты спал, мои мысли невероятным образом попали тебе в голову. Да, все это очень странно, и мне жаль, что я доставила тебе столь беспокойную ночь. Тебе следует провести сегодняшний день на свежем воздухе». «Да, сейчас-то все в порядке, но я схожу в клуб и, может, поиграю. А что будешь делать ты?» «У меня полно дел. Если мне не помешают, после обеда займусь рисованием». «Правда, мне так хочется увидеть твой рисунок». В кустарнике все оказалось в порядке. Мистер Анструтер с легким интересом обозрел местоположение будущего розария. Выкорчеванный столб все еще лежал на земле. Рядом зияла яма. Коллинз, как выяснилось, чувствовал себя получше. Но работать был еще не в состоянии. Он через жену выразил надежду, что ничего неправильного не сделал. Миссис Коллинз добавила, что в Уэстфилде слишком много треплют языками, особенно старики. Такое впечатление, что они живут в приходе дольше, чем другие. Но установить, что было сказано, так и не удалось. И известно было лишь одно. Коллинза это сильно расстроило. И все это была чушь собачья. Подкрепившись ланчем и коротким сном, миссис Аунструтер удобно устроилась на своем стульчике на тропе, ведущей сквозь кустарник к воротам церковного двора. Любимыми объектами для зарисовок числились деревья и здания, а с этого места хорошо были видны и те, и другие. Она порядком потрудилась, и к тому времени, как лесистые холмы с запада начали загораживать солнце, рисунок стал выглядеть очень неплохо. Она бы и продолжала свое кропотливое занятие, но стало быстро темнеть. Заключительные штрихи придется отложить на завтра. Она встала и двинулась к дому, на ходу останавливаясь, дабы полюбоваться прозрачным зеленым небом на западе. Пробираясь сквозь темные кусты, она замерла у выхода на лужайку и, бросив взгляд на спокойный вечерний пейзаж, подумала, что на горизонте должно быть виднеется башня одной из церквей Рутинга. Тут слева, в самшитовом кусте, прошуршала птица, наверное. Она обернулась и вздрогнула. Из куста на нее глядела маска, как ей показалось в первую секунду, которую надевают 5 ноября. Миссис Аунструтер стала вглядываться. Это была не маска. Это было лицо. Огромное, гладкое и розовое. По его лбу катился градом пот. Скулы были чисто выбритыми, а глаза закрытыми. Еще миссис Аунструтер запомнила, причем так детально, что воспоминание об этом впоследствии доставляло ей немало мук, что рот у лица был открыт, и между губами торчал один единственный зуб. Потом лицо исчезло в черном кусте. Достигнув спасительного дома и захлопнув дверь, миссис Аунструтер упала в обморок. После недельного пребывания в Брайтоне чета Аунструтеров получила письмо из Эссекского археологического общества. Оно содержало в себе запрос, владеют ли они портретами определенных исторических лиц, которые планируется включить в будущую книгу об эссекских портретах, публикуемую при содействии общества. К письму было приложено второе, от секретаря. Между прочим, там было написано: «Особенно нас интересует, имеется ли у вас оригинал гравюры, фотографию которой я прилагаю. На ней изображен сэр, лорд-главный судья времен царствования Карла II. Попав в опалу, он, как вам безусловно известно, поселился у Уэстфилде, где и умер от угрызений совести. Вам наверняка будет интересно узнать, что в приходских книгах, правда, Рустинга, а не Уэстфилда, недавно была обнаружена любопытная запись. В ней сообщается, что после его смерти в приходе наблюдалось такое волнение, что, дабы похоронить отставного судью, викарий Уэстфилд собрал всех приходских священников Рустинга». Что они и сделали. Запись кончается словами: «Кол вбит в поле, граничащее с церковным двором Уэстфилда, западной стороны. Будьте добры, сообщите нам, известно ли вам какое-нибудь предание, связанное с этой историей». Вложенная фотография вызвала у миссис Аунструтер сильное нервное потрясение, после чего было решено, что зиму она проведет за границей. Мистер же Аунструтер, вернувшись в Уэстфилд, дабы дать необходимые указания, поведал всю историю приходскому священнику, старому джентльмену, но тот нисколько не удивился. «Вообще-то мне удалось кое-что разузнать, частично от стариков, а частично из того, что я видел на вашем участке. Мы ведь тоже до некоторой степени пострадали. Да, поначалу было плохо, совы, как вы говорите, и говорящие где-то люди. Однажды ночью это происходило в этом саду, а в другие — около остальных домиков. Но в последнее время это стало происходить редко. Думаю, так все и заглохнет. В наших приходских книгах записано лишь о захоронении. Есть там еще запись, которую я прежде принимал за надпись на фамильном гербе. Но, когда я в последний раз изучал ее, я обратил внимание, что она добавлена гораздо позже, и под ней инициалы приходского священника конца 17 века. А. К. Августин Кромптон. Вот, посмотрите, «Не тревожьте спящего». Я предполагаю... Ну, в общем-то, трудно сказать, что именно я предполагаю.